улыбкой иду по Белграду я, московские песни пою и новым товарищам радуюсь, и старых легко узнаю. А кликнешь, и вот они рядышком, меня понимает любой. Белградцы, белградки, белградочки, пожалуйста, спойте со мной с песней рядом, с песней рядом. Пройдем в обнимку со всем Белградом. В каждой песне, спетой вместе, мы скажем: живио, живио, старый добрый друг. Тут Сава с Дунаем встречается, свиданию не будет конца. Тут песни, как реки, сливаются и наших народов сердца. А город в сиянии радужном раскинулся, схожий с Москвой. Белградцы, белградки, белградочки, пожалуйста, спойте со мной. С песней рядом, с песней рядом, пройдем в обнимку со всем Белградом. В каждой песне, спетой вместе, мы скажем: живио, живио, старый добрый друг. Высокое небо славянское согрели навеки веков, и ваши костры партизанские, и звезды советских полков. Да будут нам общей наградою рассветы над мирной землей. Белградцы, белградки, белградочки, пожалуйста, спойте со мной. С песней рядом, с песней рядом, пройдем в обнимку со всем Белградом. В каждой песне, спетой вместе, мы скажем: живио, живио, старый добрый друг. Старый сердечный друг, старый и новый друг.